Глава 14. Марк. После нашествия озабоченных и чуть подвыпивших девиц, желание щелкнуть Камилу по ее вздернутому носику было настолько велико, что, загнав ее в укромный угол, я не особо задумывался о последствиях. Планировал припугнуть, а не целовать. А вышло, как вышло. Но в процессе меня накрыло осознание, что я хочу эту зазнайку. Впрочем, не просто в роли фиктивной жены. Кого наказал? Правильно, себя. Еще неизвестно, чем бы закончился наш спонтанный поцелуй, если бы не засада местных красоток, расчленяющих мою Камилу многообещающими взглядами. Мою? Да, мою. Батя добавил морального геморроя, заявив, что и сам не прочь заключить брак, а возможность заделать более сговорчивого наследника. Блефовал ли он, проверять не хотелось. Но когда Камила умчалась из кабинета, как ужаленная в аппетитную попку, он вдруг снизошел до ценных советов. «И чего ты брыкаешься?» Вздохнув, протянул он и, хмыкнув, перечислил. «Молодая, красивая, гордая, и характер у нее что надо?» «Стерва!» Не сдержавшись, брякнул я, а батя вместо осуждения хрипло рассмеялся. «А тебе такая и нужна, чтобы в тонусе держала». Он даже подмигнул, а у меня от неожиданности дернулся глаз. «Марк, я ее не просто так выбрал. Этой девочке ничего просто так не давалось. Но хватка и упорство она добьется много больше, чем кажется». «Не сомневаюсь», — процедил я сквозь стиснутые зубы, а батя снова хохотнул. «Ну, не хочешь, как хочешь. Я, в общем-то, не против жениться на Камиле, и...» Его дальнейшие рассуждения подняли со дна закипающее во мне говно. Разглядывая отца, я мысленно гадал, а может ли он не просто женится, как говорится, для галочки, но и заинтересовать Камилу как мужчину. «Почему нет?» Выглядел он заметно похудевшим, даже подтянутым, и в свои неполные 55 в искусстве ухаживания мог легко переплюнуть любого соперника на десятки лет моложе, особенно при его бабосах и статусе, коих у меня пока было не так уж и много, а вот ярлыков благодаря папаше я успел заработать с лихвой. Черт, вот только с отцом еще не соревноваться, и как ни крути, ему я пока проигрывал. Уже успел заметить, с каким щенячьим восторгом Камила смотрела на моего отца. И кто знает, может, она только рада будет такой рокировке. Прежде чем в открытую бунтовать, решил прощупать почву лично. Выскочив из кабинета через 10 минут после ухода Камилы, боялся, что не успею перехватить свою невестушку, но, выбежав из здания, огляделся и, заметив спешащего ко мне охранника, выдохнул почти с облегчением. Грешен. Каюсь. Поначалу, пытаясь уличить ее в каком-то нехорошем, еще в первый день попросил одного из охранников понаблюдать за Камилой. За условный бонус парнишка исправно докладывал, где, когда, а главное, с кем моя невестушка проводит свободное время в пределах бизнес-центра. На 19-м уехала, я номер записал, вот. Сунул мне в руку бумажку, он склонился и, тяжело дыша, отшвырнул тлеющую сигарету. «Перерабатываешь». Хмыкнул я и, открыв в телефоне карту маршрутов, протянул ему купюру. «Да, я так, покурить вышел!» Начал оправдываться он и, мотнув головой в сторону остановки, заметил. «Смотрю, бежит, дубленку на ходу застегивает. Вот и подумал, что-то важное». Сев в свою тачку, быстро догнал нужный автобус, впервые возблагодарив вечерние пробки. Направление чуток напрягало, так как ехала Камила сейчас явно не в свою квартиру. А когда она открыла подъезд своим магнитом, я даже завис. Может, у нее тут любовник, а я в шпиона играю? Заткнув не вовремя проснувшуюся совесть, решил выждать ровно час, и чтобы не терять время, достал из-за пазухи скомканный контракт. Если честно, ждал подвоха, но отец в очередной раз меня поразил. Пунктов было нереально много, но он учел буквально все, включая финансовое обеспечение и обязательно совместное проживание, причем в его особняке. Продумал он не только моменты моего условного перевоспитания, ну и, как ни странно, любые форс-мажоры, затрагивающие как интересы Камилы, так и мои. Удивил так удивил. Даже пункт про интим расписал на несколько подпунктов, упомянув о взаимном согласии. При желании Камила могла жить, находясь в браке, и не переживать о своей неприкосновенности, а после развода претендовать на весьма внушительную сумму. Единственное, в чем сомневался, согласится ли она жить со мной бок о бок, да еще и в отсутствии отца. Оставалось выяснить ее мнение лично, и, вскинув взгляд на приборную панель, я присвистнул. За изучением своего приговора провел почти полтора часа и чуть не пропустил появление моей невестушки. Камила брела по тротуару и, глядя строго под ноги, хмурилась. тоже почитать успела или обдумывает очередную пакость. Какое-то время тащился следом, но, словив полный игнор, посигналил. Ноль на массу. Пришлось заявить о себе более ярким способом, и вот тут реакция не подвела. «Да чтоб тебя!» — выругалась Камилла, когда я заехал на тротуар и оглушил ее очередным гудком. Подпрыгнув, она уставилась на меня злым взглядом и высказалась от всей души. «Да твоего ж батеньку, Марк, зараза, напугал!» «И я тебе очень рад!» — огрызнулся я и, открыв дверь, тут же скомандовал. «Приземляй свою драгоценную жопоньку, разговор есть!» «Да иди ты!» — фыркнула моя пучеглазая, но в машину все же села, недовольно пробурчав. «Одни проблемы от тебя. Чего хотел?» Слово за слово она немного расслабилась, а я, вспомнив про свой коварный план, перешел к активным действиям, вернее, к вопросам. «Контракт читала?» «Угу!» — буркнула она, и я понял, что ни хрена она не читала, но сознаваться почему-то не торопится. «Так, доверяет моему папане? Или они заранее все обсудили?» «Да ну, с чего тогда такая покладистость?» «И тебя все устраивает?» — уточнил я недоверчиво. «Ну, в принципе, да», — выдавила Камилла, едва слышно, а я невольно опешил. С работы она убежала, сломя голову, в гостях провела часа полтора, вышла, судя по внешнему виду, все в том же прикиде, а из ее мелипиздрической сумочки не торчал ни журнал свадебных нарядов, ни файл с контрактом. «Потеряла, что ли?» Решив, что такой шикарный шанс познакомиться поближе, упускать будет просто глупо. Я резко поменял планы на вечер и вместо ресторана привез нас к дому Камиллы. Чуточку наглости, щепотка лжи, и вот мы уже в ее квартире. Переодевшись в спортивный костюм, Камилла принялась хлопотать на кухне. Оглядев ее скромное жилище, я пришел и уселся за стол, наблюдая за действиями, а по факту смущая будущую жену пристальным вниманием. «Помочь?» Уточнил спустя несколько минут, а Камилла дернулась и, обернувшись, покраснела. «Вот!» Передо мной появилась миска, терка и кусок сыра. Камилла тут же сбивчиво проговорила. «Что-то не припомню пункта про совместные ужины». «А как же?» Постарался говорить максимально уверенно. «Ты ставишь меня на путь истинный и контролируешь по работе, а я тебя в браке. По-моему, все честно. Ты же сама сказала, что замечаний к контракту не имеешь». «Ну...» Наблюдать, как ее щеки сменяют несколько оттенков розового и красного, оказалось даже забавно. Беря паузу, Камилла сделала вид, что увлечена перемешиванием содержимого сковородки. А потом, собравшись с духом, все же уточнила. «Так что там по браку? Не все запомнила, но учти, спать я с тобой не буду». «Не будешь», — кивнул я и, выдержав ее настороженный взгляд, подмигнул. «Если сама не захочешь, конечно. А в остальном...» Готовка, стирка, глажка, выслушивание моего нытья, терпеливость, вечерний массаж и... «А ты не охренел ли?» Округлив глаза, вспыхнула она. «Ах, да, совсем забыл. Жить будем у тебя, так что привыкай».